Фожер сел за руль, опустил стекло. «До понедельника!» — крикнул он. Машина рванула с места, сверкающая, уютная, как будуар. Четверо оставшихся на тротуаре провожали взглядом красные огни, тающие в ночи. Когда они стали прощаться, голоса их звучали фальшиво. «Я вас подвезу», — настаивал Брюнстейн. «Да нет же, непременно, вы устали». Он подогнал к бару свой «Пежо». Ева обернулась к Жану. «До скорой встречи», — шепнула она. «Я тебя жду». Оставшись один, Лепра почувствовал облегчение. С тех пор, как он полюбил Еву, он жил только по ночам. Ночью он мог копаться в своей душе, не терзаясь укорами совести, перелистывать свою жизнь, как перелистывают чье-то досье. Часто по вечерам он выходил из дому и бродил вдоль берега у самой кромки воды. Его страсть отступала, одержимость таяла. Переставая вдруг любить, он ощущал прилив молодости. Зачем мучиться сомнениями? Вокруг так много других женщин, других жизней. Ева. Еще одно небольшое усилие, и он освободится. Любить, ведь это просто значит уступать любви. И на короткое мгновение он тешил себя мыслью, что не уступает. Он видел Еву такой, какой она представлялась глазам других, переменчивой, эгоистичной, какой-то отчаявшейся. Он отстранял ее от себя и свободно дышал, радостно ощущая меру своего одиночества, наслаждаясь возможностью судить ту, кого любил, замыкаясь в своей особости. И вот тогда музыка позволяла приблизиться к себе. Он ловил бродячие мелодии, чувствуя, что и сам вот-вот сочинит неподдельно наивную песенку. Он садился на еще не просохший песок. Вокруг его ладоней, как кузнечики, прыгали невидимые насекомые, а волны тянулись сплошной белой линией. Она ломалась и выстраивалась снова, повинуясь ритму, который преобразовывался во фразы, в слова любви, и тогда им снова завладевала Ева. Он рывком вскакивал, ему хотелось бежать к ней. Он был похож на наркомана, пропустившего время укола. Он тихо призывал ее: «Ева, прости меня». Вот и сейчас он торопливо шагал по улочке, окаймленной садами. Вилла Фожеров стояла на отшибе посреди небольшой лужайки. Она была похожа на баскскую ферму, крыша с длинным скатом и деревянный балкон. Еще издали Лепра заметил машину Брюнстейна. Он спрятался за соснами. С Евы станется проболтать целый час. Она терпеть не могла Флоранс, насмехалась над ее мужем, но в иные вечера была способна разговаривать с кем попало, лишь бы не оставаться одной. Зажглась лампа над крыльцом, выхватив из темноты три силуэта. Лепра едва не повернул обратно из самолюбия, чтобы заставить любовницу дожидаться, но тут же раскаялся. «Она увидит, как я ее люблю», — подумал он. Группа теней распалась. Хлопнули дверцы машины, лампа погасла. Одно за другим осветились окна на первом этаже. Ева пошла на кухню, выпила стакан воды. Угадывая все ее движения, Лепра следовал за ней по пустому дому. Она была и там, и в то же время в нем. Он думал ее мыслями. Только так, на расстоянии, когда она превращалась в покорный образ, он и впрямь обладал ею. Машина Брюнстейна скрылась. Лепра на цыпочках побежал к дому через лужайку. Звезды блестели в сосновой хвое, словно игрушки на рождественской елке. И Лепра вдруг стал добрым, щедрым. Он был растроган. Он готов был всем пожертвовать ради Евы. В два прыжка он взбежал на крыльцо, тихонько открыл дверь. «Это ты?» Она ждала его во тьме коридора. Он видел только белое пятно ее платья, но знал, что она протягивает к нему руки. Лепра стиснул ее в объятиях. Ему хотелось пасть перед ней на колени, словно в мольбе. Ева повлекла его к лестнице, прижавшись к нему, приноравливаясь к его шагу. Она шумно дышала, охваченная желанием. Окно было настежь распахнуто в лиловую ночь. Свет фар веером скользнул по их лицам. Они разжали объятия, укрылись друг от друга, чтобы сбросить одежду, как попало расшвыривая снятую ее. Он ощупью снова нашел Еву, успел подумать с грустью. Вот оно счастье! Потом окунулся в забытье.